Он слишком умен? Умен? Когда я с ним говорю, мне кажется, будто он взрослый, а я младенец, и по уму мне годика 3. Наверное, он соображает раза в 3-4 быстрее. Я даже не успеваю договорить. Он отвечает раньше, чем я задаю вопрос. Это, без сомнения, вас и смущает, — смеясь ответил Бен Натан. Мне само это тоже бы вмешало. Они договорились, что Барзани будет доверяться лишь собственному чутью. 30 июля Барзани снова явился к Яэлю Байнишу и Ребу Клибрану. Он объявил им свое решение. Они оба уезжают в ночь с 6 на 7 августа. Барзани действительно нашел приемлемый вариант. Поначалу Байниш станет присматривать за Климрадом. Такова была первая предосторожность. Ее он дополнил и второе, совершенно неукоснительной. Барзани послал в Тель-Авив сообщение, где особо рекомендовал Реба Климрада Дову Лазарусу. Реб протянул руку Яэлю Байнишу, у которого еще плохо сгибалась правая нога и бедренный сустав. Он втащил его в кузов грузовика, где уже сидели 11 мужчин и 5 женщин, большинство из которых были в возрасте от 18 до 25 лет. Царило полное молчание. Кто-то поднял и закрепил задний борт. Закрепил также цвета хаки брезентовый тент. Сразу стало совершенно темно. Снаружи донеслось чье-то перешептывание. Потом включился мотор, и грузовик тронулся с места. Это было в час ночи 7 августа 1945 года. Чтобы добраться до места встречи, Рэб и Яэль вышли из госпиталя задолго до полуночи. Обходя центр, прошли через весь Линц и добрались до первого пункта сбора вблизи Пакгауза, находившегося среди портовых сооружений на берегу Дуная. Здесь к ним присоединились двое мужчин и одна девушка, но было решено дальше идти поодиночке. Они шли до южного выхода из города, на дорогу Санкт-Флориан. Рэб Климрад заранее никогда не знал места и время встречи, подлинных имен своих спутников, условий, при которых состоится отъезд. Во время второй части путешествия он не предпринял ни единой попытки разузнать обо всем подробнее. Выехав из Линца, более 4 часов ехали без остановок. Молодая женщина что-то негромко напевала на идиш, хотя ее лица разглядеть было нельзя. Впервые остановились совсем ненадолго, чтобы справить естественную нужду. Занимавшийся рассвет освещал горы, которых Рэб не мог узнать, а Байниш, не знавший почти ничего об Австрии, и подавно. Кто-то из мужчин назвал по-польски ущелье Клам, что лежит к северу от Бангастейна. А Байниш, тихо засмеявшись, ответил: «Не трудитесь переводить, он и польский знает». После остановки ехали еще часа 2. Яркий свет австрийского лета пятнами просачивался сквозь щели в брезентовом тенте. Весь день 7 августа они провели на уединенной ферме близ Иглса, на склонах Пастхеркофеля. И снова двинулись в путь с наступлением ночи, часов 11. Проехали Инсбрук, где Рэп услышал, как 2 человека, должно быть, солдаты, у одного из них был сильный певучий южный акцент, говорили по-французски. Потом Рэп узнал дорогу, по которой они ехали. Железнодорожный туннель в Миттенвальде и легкий шум реки Инн, о которой он прекрасно помнил. Летом 1938 года Венская гимназия, где он учился, опережая на два класса своих сверстников,